До инициативы Холланд за биографию Рэмбо уже несколько раз брались самые разные кинематографисты. Во-первых, Жан-Люк Годар сделал из «Безумного Пьеро» своеобразный омаж великому соотечественнику. В 1971 году младший брат Дина Ризи, Нелла Ризи, поэт и документалист, выпустил картину «Сезон в аду», в которой Рэмбо сыграл Теренс Стэмп, а Верлена — звезда «Нувель Вак» Жан-Клод Бриоли. Параллельно с Холланд над историей Рэмбо работал и французский писатель и автор комиксов Жан Талле. Его картина «Радуга для Рэмбо» стала экранизацией собственного одноименного романа. Герои фильма отправлялись в Африку по следам абиссинских путешествий Рэмбо, чтобы лучше понять поэтическую вселенную проклятого гения. Холланд обратила внимание на Ди Каприо после жизни этого парня, посчитав, что Леонардо не только внешне похож на Рэмбо, но и обладает такой же перверсивной энергетикой. Дэвида Тьюлиса режиссер выбрала, увидев его впечатляющую работу у Майка Ли в социальной драме «Обнаженные». Романа Беринже, дочь знаменитого французского актера, получившая роль жены Верлена, только что сыграла у Клода Миллера в «Аккомпаниаторше», адаптации романа Нины Берберовой и в «Диких ночах», нашумевшей автобиографической драме Сирила Коллера о любви втроем в разгар эпидемии СПИДа. Съемки проходили в Париже, Антверпене и Бланкенберге в Бельгии, где был воссоздан родной город Рэмбо — Шарлевиль-Мезье. Первая командировка Ди Каприо в Европу совпала с трагическим событием. В Германии умер после долгой болезни его дедушка по материнской линии. Работу над картиной пришлось несколько раз останавливать, чтобы Лео смог поддержать Ирмелин, заботившуюся денно и ночно об отце. Полное затмение открывается сценой на вокзальном перроне, где Рэмбо ждет состав в Париж.